После победы Салтыков несколько времени не предпринимал движений ни вперед, ни назад, ни в сторону. Его недоверие к Дауну простиралось до того, что он говорил французскому агенту, бывшему в русском войске. Австрийцы затем призвали русское войско, чтоб его сгубить. Дауну хочется, чтоб русские дрались, а он со своим войском делал бы только диверсии. Недоверие между полководцами перешло на неприятные отношения и между их правительствами. Тогда из Петербурга посылались в Вену жалобы на Кауница и на Дауна, а по Европе стало распространяться мнение, что медлительность Салтыкова после Кунерсдорфской битвы есть плод тайных предписаний петербургского правительства, которые будто бы подпадало под сильное влияние новоприбывшего английского посланника Кейта и стало действовать не в пользу своих союзников-австрийцев. На самом деле, между австрийской политикой и русской ощутительно выказалось различие принципов, с которыми обе стороны смотрели на союз между собою. Австрийцы представляли русскому правительству, что русское войско в Пруссии должно действовать только как вспомогательная сила для Австрии. Но императрица Елизавета Петровна отвечала, что это неверно, и сам Фридрих II давно объявил, что считает Россию главнейшим из своих неприятелей. В 1760 году Салтыков отступил в Польшу и расположил свое войско там, на квартирах. Продолжались переговоры с австрийскими генералами о способах ведения войны, но из этого ничего важного не выходило. Салтыков был болен. Он подвергался припадкам ипохондрии и страдал часто лихорадкой. 12 сентября он подал в отставку и сдал команду генералу Фермеру. Фермер и Даун продолжали спорить между собою насчет движения военной силы. 15 сентября получено из Петербурга предписание послать отряд на Берлин, о чем уже прежде представлял Фермер. В то же время предпринята была вместе со шведами осада прусского города в Померании Кольберга, но пошла неудачно. Русские, высадившись на берег, услыхали, что на выручку Кольбергу идет прусское войско. Наскоро посадили на суда свои силы и отплыли. Предприятие Тотлебена и Чернышова, отправленных на Берлин, было удачное. 22 сентября Тотлебен стал перед берлинскими воротами. Фермер с главной армией отошел к Франкфурту на Одере. Берлин на левой стороне Шпрее был огражден стеною, на правой — палисадом и охранялся гарнизоном в 3 батальона. Комендант, генерал Рохов, готов был сдаться на великодушие победителей, но приглашенные на военный совет генералы Левальд, Зейдлиц и принц Виртембергский уговорили его защищаться. Устроили у ворот шанцы, забрали в службу инвалидов и выздоравливающих солдат. Тотлебен приблизился к воротам и в 2 часа пополудни открыл огонь. Пруссаки дали отпор. Тотлебен отступил, оставивши у города казаков с 2 орудиями, а сам овладел замком Кепеником. В это время в Берлин вошло еще 9 батальонов пехоты. Услыхавши о таком усилении гарнизона в Берлине, дано было знать Фермеру с тем, чтобы просить подмоги. Фермер прислал отряд конницы и пехоты с частью артиллерии. 26 октября Тотлебен и Чернышов снова явились под Берлином. Тотлебен начал нападение с юга. Против него защищался генерал Зейдлиц. Тут казаки узнали, что на подмогу Берлину из Потсдама идет прусский генерал Гюльзен. Тотлебен выслал против него отряд, но Гюльзен пробился сквозь него и расположился у гальских ворот. Тотлебен отступил в Юстенгаус. Ввиду усиления прусских сил в Берлине, Чернышов был того мнения, что придется оставить покушение овладеть Берлином, как получилось известие, что в содействии к русским подходит австрийский фельдцейхмейстер Ласси с 18 тысячами войска. И так под Берлином вдруг очутилось 40 тысяч неприятельского войска. По этой причине в Берлине решили сдать город и гарнизон перевести в Шпандау. В 4 часа утра комендант Рохов вручил капитуляцию Тотлебену. Последний принял ее на условиях, чтобы гарнизон объявлен был военнопленным. Все воинские запасы и государственное имущество поступали в распоряжение победителей, а частная собственность объявлялась неприкосновенною, и всем обывателям Берлина предоставлялась личная безопасность. Тотлебен вошел в Берлин с 3 полками, назначил комендантом бригадира Бахмана и тотчас вступил в толки с местными властями о контрибуции. Тотлебен запросил 4 миллиона талеров, но к вечеру сошлись на 1,5 миллионах. Квартир в городе не положено. Торговля должна была невозбранно идти своим порядком. Русские взяли из королевской кассы 60 тысяч талеров, более не было. Из цейхгауза взято 143 орудия. 18 тысяч штук огнестрельного оружия и достаточное количество боевого запаса. В Потсдаме разорена была королевская оружейная фабрика, взорвана пороховая мельница, разрушен литейный двор. Вся запасная амуниция брошена была в реку, но королевские дворцы остались неразграбленными. Только одну картину взял себе граф Эстергази. Русские в числе пленных с гарнизоном взяли 2152 человека и кадетов со служителями 265 человек. Найдено в Берлине пленных австрийцев, немцев и шведов 4501 человек. Все они получили свободу. Русские генералы мало показывали внимательности к австрийским, которые и не принимали участия в капитуляции. Тем не менее Ласси настоял у Чернышова, чтобы караулы у Потсдамских и Бранденбургских ворот были поручены австрийцам. Им досталось из добычи только 12 орудий, да и то бывших их же собственных. Но Ласси взял Потсдам и Шарлоттенбург. Первый заплатил 60 тысяч талеров контрибуции, частью наличную монетою, частью же векселями на Гамбург, другой — 15 тысяч. Ласси не обуздывал своих воинов, и только по ходатайству голландского посланника не дошло до полного разграбления. Услыхавши, что король прусский приближается с войском, русские ушли к Франкфурту на Одере, а австрийцы — в Торгау. Уже всем воюющим сторонам война стала тяжела и несносна. И Франция, и Австрия, и Россия тратили громады людей и большие суммы денег, а дело их мало подвигалось. Не достигалась цель, с какой война была предпринята — ослабить и унизить прусского короля. При всех неудачах он, казалось, чем был несчастливее, тем выше вырастал в глазах не только своих подданных, но и тех наций, с которыми воевал. Во Франции сочувствие французской публики склонялось к Фридриху, внушавшему уважение своим необычайным геройством, и величайший писатель Франции, идол своего века Вольтер, в своих произведениях восхвалял не французского короля и его полководца, а Фридриха II, врага Франции и своего личного друга. В России, как неупорно держалась императрица Елисавета ненависти к прусскому королю, но русский молодой двор относился к нему иначе. Наследник престола Петр Федорович благоговел перед Фридрихом, а великая княгиня, если и не разделяла приверженности своего супруга к прусскому королю, не была, однако, так неприязненно настроена, как императрица. По ее воззрениям, России лучше всего было бы не мешаться в прусские дела. Господствующим побуждением великой княгини было собственное властолюбие. Ее идеалом было достижение верховной власти, которую впоследствии она и приобрела. Но Семилетняя война ни в каком случае не входила в расчет ее целей. Нельзя сказать, чтобы русские вообще желали этой войны. Даже и те, которые находились тогда в войске и бились против Пруссии. Современники говорят, что все желали мира и возвращения в свое отечество. Когда разнесся слух о проезде через Данциг курьера с мирными предложениями, слух этот произвел моментальную радость в войске.